Неожиданное появление Емели. Водяной вместе с чертенком играют в чехарду. Прыгают друг через друга, а русалки за этим делом наблюдают. В общем, радость и веселье. Вдруг вдалеке какое-то пыхтение послышалось. Глянули все и видят, что к мосту через реку самодвижущаяся печь приближается. Подъезжает к мосту, чтобы, значит, переехать через него и углубиться в наш лес. А на печи сидит здоровенный парень. Нырнули все в воду и тут же вынырнули около моста, как раз в то время, когда печь уже через него переехала и замешкалась. А малый на печи тяжело размышляет, куда дальше ехать. И тут ему, как на помощь, водяной оказался сотоварищи. «Куда путь держим, добрый молодец?» — вежливо поинтересовался водяной. «И как тебя звать величать?» «Емеля», — ответил малый. А потом тяжело зашевелил мозгами и уточнил. «Внук Иванушки-дурачка. Он, значит, был дурачком, а я, стало быть, полный дурак». «А куда едем?» — вновь поинтересовался водяной. «Это, значит, еду бабу-ягу в печь загнать. Она, значит, меня захочет в печь, как деда Маво. А я ее оману и саму, значит, в печь. А ты кто будешь?» «Я не буду, я есть», — ответил водяной. «Водяной мое имя». «Слыхал», — ответил Емеля. «Ты девок к себе в реку заманиваешь и русалок из них делаешь». «Ну, ничего подобного. И все это чистая ложь», — обиделся водяной. «Они сами ко мне от бесчестной любви в реку бросаются. Я их в русалок обращаю, а то бы они совсем утопли. Правильно я говорю?» — обратился он к русалкам. И русалки все вместе кивнули головой, а потом кивнули и хвостами. А Емеля почесал в затылке и сказал с тупой уверенностью. «И все это, значит, неправильно. Вместо того, чтобы, значит, топиться, шли бы себе куда-нибудь на работу и в труде, значит, нашли бы свое счастье. Или печь самохожную нашли, и, значит, на печи счастье. Так что придется мне и с тобой расправиться, и с этими, значит, безнравственно утопившимися девицами. Значит так, печь по моему велению, по моему хотению, прыгай в воду. Огнем, пламенем пыхни, воду, значит, высуши, и этих водных тварей зажарь и спеки». Зашипела печь, запыхала огнем, из трубы дым повалил. Прыгнула она в воду, пошла ко дну, и там на дне борьба развернулась. Вода то поднимается, то опускается, то поднимается, то опускается. А Емеля за этим делом с берега наблюдает. И вдруг всколыхнулась вода, и, тяжело дыша остатками пламени, на берег выбралась печь. А на трубе, побалтывая ногами, сидит чертенок. «Печь?» — недоуменно спросил Емеля. «Ты это значит чего? Я же ясно сказал, по моему велению, по моему хотению». А печь виновато пыхтит, а труба тяжело дышит, потому как чертенок ее заткнул, и посмеивается. «Печь? Она без воздуха работать не может!» «А как же ты не сгорел? Жарко же, значит?» — удивился Емеля. «Мы ведь здесь в реке временно обитаем, а так наше постоянное место жительства в аду. А там жарища такая, что я на печной трубе, как около вентилятора», и нырнул обратно в реку. А Емеля снова забрался на печь, погрозил обитателям реки кулаком, мол, доберусь я до вас, и проорал. «А ну-ка, печь, дурная, несмышленая, по моему хотению, по моему велению, поезжай в лес, да дров собери!» Проезжают мимо болота. И опять в печи горит огонь, приготовленный бабе-яге. На берегу болота сидят кикимора болотная, а рядом хмырь болотный. Кикимора и хмырь улыбнулись и поцеловали друг друга. И кикимора, потупив взор, тихонько сказала. Я раньше не хотела тебе говорить, милый, но скоро у нас будет маленький. Подпрыгнул хмырь от радости и приземлился на печь рядом с Емелей. Отшатнулся от него хмырь и спросил. «А ты кто такой и что около нашего болота делаешь?» «Я, значит, Емеля, полный дурак, а еще, значит, бабу-ягу, чтобы ее в печи спалить, а потом и водяного уничтожить. Ко всеобщему, значит, удовлетворению». И тут в разговор вступила Кикимора. «Какому такому всеобщему удовлетворению ты собираешься спалить бабу-ягу и уничтожить водяного? Лично я совсем не буду удовлетворена. А ты, хмырь мой ненаглядный, будешь удовлетворен таким поворотом событий?» «Да я за бабу-ягу, да я за водяного!» И стал метелить кулаками воздух и невзначай задел Емелю. Тот аж с печи свалился. Еле успел вскочить на печь Емеля и заорал. «А ну, печь, по моему велению, по моему хотению, бежим, значит, отсюда поскорее!» Помчалась печь, что было сил, скрылась за деревьями, и оттуда послышался удаляющийся голос Емели. «Погодите уже! Вот, значит, с бабой-ягой водяным расправлюсь и за вас примусь!» А Кикима рассказала. «Надо к бабе-яге спешить, предупредить, а то этот сумасшедший того и гляди ее в этой огненной таратайке спалит, весь сказочный мир рухнет!» И Кикимора вместе с хмырем поспешили к избушке на курьих ножках. А печь, между тем задыхаясь, проезжает мимо чертогов Кощея, окруженных рвом с мостом и запертыми воротами. А в Кощеевом саду на летней кухне Василиса обед готовит, а Кощей собственноручно картошку чистит. И получается у него из картошки не круглая, а всякие диковинные фигуры. Чистит Кощей картошку и на дело своих рук любуется. Увидела Василиса эти картофельные фигурки и, уперев по обыкновению руки в бока, спросила. «Это что же такое получается? Мне в суп картошка нужна, а не произведение искусства». А Кощей ей мечтательно отвечает. «Есть надо красиво. Вообще все должно быть красиво. Вот я тебя взял в жены за твою невообразимую красоту, а не просто хозяйство вести. С этим бы и баба-яга справилась». Зарделась Василиса прекрасная, обтерла руки о передник, подошла к Кощею и стала гладить по лысой голове. «Да какая я уже красивая! Была красивая, да вся вышла!» А Кощей, продолжая чистить картошку, как бы между прочим сказал. «А для меня ты всегда красивая!» И показал вырезанную из картофелины Василису прекрасную. И тут, взломав ворота, в сад ворвалась печь с лежащим на ней Емелей. Увидел он Кощея и Василису, привстал на печи и сказал. «Дедуль, не здесь баба-яга проживает?» «Нет», — отвечает Кощей, — «здесь я проживаю совместно с женой моей Василисой Прекрасной. А вы извольте ответить, кто такой будете и по какому праву вторгаетесь в мой дом, который, как известно, является моей крепостью?» «Эх, дедуля!» — ответил, усмехнувшись, Емеля. «Я действую по нашей, значит, русской поговорке. Что хочу, то и ворочу. А зовут меня Емеля-дурак. И прибыл я, значит, чтобы бабу-ягу извести. Так, значит, баба-яга здесь не проживает». Переглянулись Василиса с Кощеем. Встал Кощей и, потирая поясницу, заковылял к воротам. «Пойду, однако, к источнику с живой водой, а то спина разболелась. А вы, сударь, непременно дождитесь меня. Приятно, знаете, побеседовать с умным дураком». Вышел Кощей за ворота, распрямился и припустил к бабе-яге. А Василиса Прекрасная, помешивая суп, спрашивает. «А откуда у тебя, Емеля-дурак, такая чудесная самодвижущаяся печь?» «А кто ее знает? Кажись, из какой-то, значит, сказки. Знаешь русскую поговорку? Дуракам всегда везет. Вот мне и повезло». А сам с печи слез и двинулся к Василисе Прекрасной. «А не провести ли нам, значит, красавица Василиса Прекрасная, время, чтобы, значит, нам обоим двоим приятно было. А после, как я с Бабой-Ягой расправлюсь...» Тут он зачерпнул поварешкой суп, попробовал и зажмурился от удовольствия. «Я тебя к себе в домработницы возьму!» Василиса Прекрасная, ни слова не говоря, взяла кастрюлю и плеснула в Емелю, а остатки в открытую дверь печи. Заорали оба. Рванулась печь к воротам, еле Емеля успел на нее вспрыгнуть и бросилась бежать. Только издалека голос Емели слышится. «Вот погодите уже! Как, значит, с Бабой-Ягой расправлюсь, так и с вами, значит, разберусь!» А в избушке на курьих ножках идет совещание. О чем-то шепчутся Баба-Яга, Кикимора, Болотная, Хмырь, Кощей и Леший. Только бабка-ёшка в совещании участия не принимает, а, сидя на скамейке, вышивает на пяльцах. Посовещавшись о чем-то, и Баба-Яга, трижды поплевав в миску с водой, трижды дунула, трижды повернулась вокруг, взмахнула руками и превратила Лешего в писанную красавицу. А бабка-ёшка за всем этим колдовством внимательно наблюдает. Едет Емеля по лесу, а навстречу ему писанная красавица с лукошком идет. Опешил Емеля. «Стой!» — заорал он с печи. «Ты кто это, значит, такая красивая по лесу ходишь?» «Ягоды собираю», — ответил Леший. «Да судьбу свою ищу, вроде тебя, красавец». И закрыл кончиком платка рот, как бы стесняясь. «И вот теперь-ча нашла. Иди ко мне, красавец!» А в избушке все в блюдечко с наливным яблочком за всем внимательно смотрят и видят, что Емеля соскочил с печи и, раскрыв объятья, пошел к Лешему писанной красавице. И тут же Баба-Яга заколдовала вокруг миски с водой. Обнял Емеля красавицу, а та в Лешего обратно превратилась. А Леший от удивления сел на землю. Все в избушке на курьих ножках заулыбались. Удалась шутка. Но что дальше будет? Запрыгал Леший вокруг Емели, а тот лишь головой крутит и осоловелыми глазами смотрит на ужимки и прыжки Лешего. А потом забрался тот на печь и бросил Лешему. «Боятся, значит, только умные, а мы, дураки, ничего, значит, не боимся. Давай печь по моему хотению, по моему велению, к Бабе-Яге двигай!» И печь, трясясь, двинула. Еле Леший успел на нее запрыгнуть и спрятаться за трубой. А в избушке на курьих ножках все замерли от страха. Только бабка-ёшка внимательно на миску с водой смотрит, изучает чего-то. Вот подъехал Емеля к избушке на курьих ножках, а та стоит к нему задом. Объехал ее Емеля, чтобы передом к ней оказаться, а избушка от него отвернулась. Второй раз, третий. И вот уже со страшной силой крутится избушка, а Емеля на печи с такой же страшной силой вокруг нее крутится. Да так, что закружилась у него голова, и хлопнулся он с печи на землю. А Леший бросился в избушку. Наконец встал Емеля. Покрутил головой, вынул спичку, зажег ее о сапог, поднял над головой и заорал. «А ну, Баба-Яга, пожалуй, в печь, а то всю твою избушку запалю! Так и так, значит, сгоришь!» Переглянулись все жители леса. Понурила Баба-Яга голову, обнялась со всеми, крепко расцеловала бабку-ёшку и направилась к двери избушки, чтобы безвременно сгореть в печи. Но бабка-ёшка дернула ее за платье, остановила и стала колдовать над миской с водой. Поколдовала, трижды сплюнула, трижды дунула, трижды обернулась вокруг себя и превратилась в бабу-ягу. Все оторопели, а превратившаяся в бабу-ягу бабка-ёшка вышла из избушки с лопатой. «Здравствуй, Емелюшка! Я с удовольствием пойду в печь, только от старости лет запамятовала, как в нее влезать!» «А я откуда вас знаю?» — оторопел Емеля. «А давай попробуем. Садись на лопату и опытным путем определим, как в печь влезать. Сел Емеля на лопату, а бабка-ёшка не может ее поднять. Но остальные ей помогли. И вот сидит Емеля на лопате, расставив ноги. Не, значит, так я не влезу. О, надобно, значит, ноги сдвинуть. И радостно расхохотался. Первый раз в жизни, значит, что-то умное придумал. Как сдвинуть? Спросила бабка-ёшка. А вот, значит, так. Сдвинул ноги Емеля и мигом оказался в печи. А бабка-ёшка закрыла дверцу и на задвижку задвинула. Это ты чего? Загудел из печи, Емеля. Это по сказке ты должна в печь лезть, а не я. «Сказка ложь!» — ответила бабка-ёшка. «Да в ней намёк! Добрым молодцам урок! А ну-ка, печь, по моему хотению, по моему велению, марш туда, откуда пришла!» И печь со страшной скоростью помчалась прочь. А бабка-ёшка трижды дунула, трижды сплюнула, трижды повернулась вокруг себя и опять превратилась в пригожую бабку-ёшку. Все запрыгали от восторга. «Умница ты наша!» — сказала Кикимора. «Толковая!» — подтвердил Водяной. «Какая бы русалка из нее получилась!» «Это самая рассудительная и образованная девица из всех, которых я встречал. Кроме Василисы Прекрасной, конечно!» «Все у меня!» — заорала Баба-Яга. «В молодости!» «Только покрасивше!» — завершил Леший. И все рассмеялись.